Глава вторая. Боги под масками. Рассказ переведен Эмили Джин. «И правда, и утро со временем проясняются» — африканская пословица. Примечание Кайфу. В этой истории рассказывается о молодом нигерийском видеопродюсере, которого наняли для создания серьезного дипфейка. Дипфейк — глубокое обучение плюс фейк, методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. В видеороликах-дипфейках лицо одного человека подменяют лицом другого. Одним из основных направлений искусственного интеллекта является так называемое компьютерное зрение. Оно учит машины видеть, и недавние прорывы в этой сфере позволяют получать невиданные доселе результаты. Этот рассказ – фантазия о мире будущего, характерной чертой которого стали беспрецедентные высокотехнологические игры в стиле кошки-мышки между мошенниками и их разоблачителями, между преступниками и потенциальными жертвами. Можем ли мы избежать такого мира, в котором все визуальные линии размыты и нечетки? Я исследую этот вопрос в своем комментарии. Я опишу недавние и предстоящие открытия в области компьютерного зрения, биометрии и безопасности искусственного интеллекта. Трех технологических сферах, которые позволяют создавать подделки дипфейки и другие подобные технологии. Поезд наземного метро подтягивался к станции Яба, и Амака нажал кнопку открытия дверей. Они с визгом разъехались. Парень, не дожидаясь полной остановки, спрыгнул на перрон. Он больше не мог вынести в этом черепашьем поезде в его спертом воздухе ни одного мгновения. Почти прижавшись к какому-то пожилому мужчине, Амака ловко проскользнул через турникет на выходе из вокзала. Он опять проехался зайцем. Система распознавания лиц автоматически списывала стоимость проезда со счета каждого проходящего мимо камер человека. Но Амака был в маске, камеры его не увидели и опять прокатился бесплатно. Маски давно стали обычным аксессуаром для молодежи Лагоса. Лагос – столица Нигерии до 1991 года. Крупнейший город страны и Африки. Население в агломерации около 21 миллиона человек. Для их родителей они были скорее ритуальными атрибутами, но для молодых людей, которых в последние десятилетия заметно прибавилось, маски стали модным трендом, а заодно и средством обмана камер наблюдения. В Лагосе, крупнейшем городе Западной Африки, жило примерно от 27 до 33 миллионов человек. Каждый метод подсчета давал свою цифру. 5 лет назад государство строго ограничило число приезжих, считая мигрантами даже тех, кто родился в других частях Нигерии. И странствующим мечтателям, вроде Амаки, пришлось постоянно находиться в состоянии поиска убежища. Организовывать пристанище в нелегальных квартирах, в общежитиях, на рынках, на автобусных станциях или даже под эстакадами. Амака встречал много бездомных, оказавшихся на улице по самым разным причинам. Дома одних снесли, чтобы расчистить место для новых торговых центров. Другие недавно приехали в Нигерию из еще более бедных стран. Третьи были просто нищими бродягами. Нигерия – молодая страна, средний возраст жителей всего 21 год, результат высокой рождаемости. Но в выигрыше от этого оказались далеко не все граждане третьего в мире по численности населения государства. Некоторые части Лагоса задыхались и страдали от избытка молодежи, но район Яба процветал. Он получил название «Кремниевая долина Западной Африки» и выгодно выделялся порядком, свежим воздухом и бытом, насыщенным высокими технологиями. Пешеход тут мог активировать мультяшного персонажа на рекламном щите и взаимодействовать с ним с помощью жестов. Роботы-уборщики неустанно шныряли по улицам, собирая и сортируя мусор, и район был невероятно чистым. Бытовые отходы отправляли в центры переработки и превращали в возобновляемые материалы и биотопливо. Модным трендом, а не только строительным материалом, вдруг стал экологически чистый бамбук, по крайней мере, для жителей Ябы. Выйдя из вокзала, Амака поднял смарт-стрим на уровень глаз и наложил активную виртуальную карту на окружающий пейзаж. Следуя по проложенному маршруту, он добрался до тихого переулка. Компания «Льяль», которую он искал, находилась, судя по всему, на третьем этаже серого дома с номером 237. Два дня назад он получил из Лияль загадочный анонимный мейл с предложением работы, которая, как сообщалось в послании, наверняка придется ему по душе. «Место уже практически его», — было написано дальше, «но надо лично явиться на собеседование. Это пустая формальность. Таков общий порядок». Амака вошел в небольшую приемную на третьем этаже, и улыбчивая администраторша тут же указала на маску. Ее надо было снять для проверки личности. Молодой человек на секунду замешкался, но команду выполнил. В объектив камеры попало юное лицо с гладкой кожей. Амака носил самую простую маску, напечатанную на 3D-принтере. Изысканные дорогие модели ручной работы туристы с удовольствием раскупали, как сувениры на рынке Леки. Они стоили абсурдно дорого. Но и дешевая маска Амака неплохо дурила большинство камер наблюдения в городе. Благодаря грубой поделке с узором в форме бабочек, Амака был в понимании искусственного интеллекта человеком без лица. И это парня очень устраивало. Маска не только позволяла ему экономить, но и, что куда важнее, защищала от преследования властей. У него еще не было официального вида на жительство для мигрантов. Администраторша провела Амаку в конференц-зал. Парень сел на стул и замер, обдумывая, что говорить о предыдущем опыте работы. «Придется врать», — решил он. «Тут, кажется, без вариантов». Прошло минут 10. Обещанный интервьюер все не появлялся. И вдруг прямо напротив Амаки засветилась проекционная стена. Началось воспроизведение видеозаписи камеры наблюдения. С первых кадров Амака узнал запись. Он помнил ее мельчайшие подробности. Полночь, тусклый желтый свет фонарей. Несколько бездомных лежат под эстакадой на самодельных матрасах, набитых мусором. Из темноты возникает щуплый силуэт. Мальчик подходит к спящим и всматривается в их лица. Наезд камеры. Мальчику не больше 5-6 лет. Белый, одет в полосатую пижамку. Личико бледное и невыразительное. Один из спящих, вздрогнув, просыпается и встречается взглядом с мальчиком. Спрашивает, как его зовут и что он тут делает. Мальчик что-то бессвязно бормочет и дрожит всем телом. Внезапно его лицо искажается жуткой гримасой. Он разевает рот. Обнажаются два ряда острых зубов. И вдруг ребенок вонзает клыки в шею бедного бездомного. Мужчина кричит от боли. Просыпаются остальные. По губам и по подбородку мальчика течет кровь. Он отступает и быстро скрывается в темноте. Видео было выложено в интернете и называлось «Белый вампир нападает на бездомных в Лагосе». В первые сутки ролик набрал миллионы просмотров на платформе обмена видео Gary V. Но через несколько дней платформа идентифицировала видео как фейк и удалила. Как того и требовал закон. Аккаунт пользователя, загрузившего файл, Anytan 0231, заблокировали, а все доходы от рекламы, связанные с роликом, заморозили. Видео закончилось, Амака продолжал сидеть в одиночестве, но в комнате раздался громкий голос. «Отличная работа, Амака! Безупречное слияние мизансцены актеров-любителей и съемки в реальном времени. Даже не верится, что это сделано в подпольной интернет-кафешке в Икедже», невидимый мужчина говорил с сильным акцентом игбо. Язык, распространенный на юго-востоке Нигерии. От неожиданности Амака вскочил и с криком «Вы кто?» инстинктивно начал озираться. Быстро обшарил взглядом пустую комнату и остановился на динамиках. «Да расслабься», — хохотнул невидимый незнакомец. «Можешь называть меня Чи. Так нужна тебе работа или нет?» Амака вздохнул, опустился на стул и сник. Чи был прав. Без вида на жительство ему никогда не найти в Лагосе нормальную работу. Таинственная компания под названием «Лиель» сегодня была его единственной надеждой. «Почему вы выбрали меня?» – спросил Амака. «Мы видели твои работы, ты талантливый и амбициозный. Ты никогда бы не поехал в Лагос, если бы не жаждал прославиться. А нам нужен человек, которому можно доверять. Один из наших». Амака сразу понял, что имел в виду таинственный Чи. В Нигерии больше 250 этнических групп, каждая со своими языками и обычаями. Многие конфликтуют уже не первую сотню лет. Йоруба и Игбо – вторая и третья по величине этнические группы в стране. Именно их стычки в последние годы были особо жестокими, поскольку обе народности рвутся к власти. В Лагосе преобладали Йоруба, а Мака был Игбо с юго-востока, поэтому обычно не афишировал свою этническую принадлежность. Кому нужны неприятности? «И что за работа? Что надо делать?» Амака уже практически принял предложение, а вопросы так, для проформы. Ответы были ему не очень важны. «То, что у тебя лучше всего получается. Снимать фейковые видео». «Это, надо полагать, незаконно?» «Мы обеспечим тебя всем необходимым». Зрачки Амаки сузились, ноздри раздулись. «А если я откажусь?» Он еще продолжал изображать сомнения. «Вы меня убьете?» «Убьем?» Чи опять издал какой-то странный смешок. «О нет, мы сделаем кое-что похуже». И на проекционной стене опять началось видео. Частный ночной клуб снимает камеру в углу под потолком. Она направлена на центр танцпола и берет крупный план. Несколько полуобнаженных парней, на них только штаны, рубашек или футболок нет, томно извиваются под мигающими лазерными вспышками. План еще более укрупняется. Один из парней – Амака. Он вдруг, извернувшись всем голым торсом, страстно целует соседа, другого парня, щеки которого светятся флуоресцентно-розовым светом. Следующий поцелуй Амаки не без труда, приходится изогнуться еще сильнее, достается темнокожему танцующему позади. Стоп-кадр. Три молодых лица, похожих на листья манго, наложены друг на друга. Тела переплетены, они буквально слились. Амака смотрел на стену, не мигая. Лицо его ничего не выражало. Прошло несколько бесконечных секунд, и он усмехнулся. Безусловно, это дипфейк, только что сляпанный на скорую руку, а сырье взялось с камеры на стойке регистрации, ведь Амаке пришлось позволить просканировать свое лицо. «Неплохо. Лицо, возможно, и мое, но вот шеи вы лжанулись». Амака стянул капюшон. Длинный розовый шрам шел от правого уха до левой ключицы. Память об одной уличной драке. «А потом мы в Лагосе. Здесь люди делают и вещи, и побезумнее». «Разумеется, бывает и похуже», – парировал Чи. «Но это видео все равно может отправить тебя за решетку. И, кстати, о семье подумай». Амака подавленно замолчал. Любые проявления гомосексуальности караются в Нигерии серьезными тюремными сроками. С момента принятия в 2013 году закона о запрете однополых браков миновало несколько десятков лет, а нигерийское общество относится к сексуальным и гендерным меньшинствам враждебно и непримиримо. За десятилетия ничего не изменилось. Амака отлично знал, если на него стукнут, то последует обвинение в уголовном преступлении. Но даже если нет, проблем с полицией точно не избежать. И под угрозой тюрьмы у него наверняка станут вымогать деньги. Да, ведь еще родные. В последние несколько лет отношения Амаки с родственниками стали прохладными. Но он не мог даже помыслить обрушить на их головы такую жесть. И плевать, что видео фейковое. Особенно жалко было отца, он возлагал на Амаку большие надежды. Парень натянул капюшон и закусил нижнюю губу. Создал иллюзию хоть какой-то защищенности. «Мне нужен аванс в криптовалюте и подробности, что за объект. Не хочу тратить время на расследование». «Как скажешь, дружище. Что же до цели? Но по этой точно не промажешь». На проекционной стене возник нерезкий кадр. Когда проявились черты лица, Амака тихонечко присвистнул. Йоруба называют Лагос Еко, в переводе с их языка «ферма». В Лагосе экваториальный муссонный климат, поэтому июнь – самый холодный месяц года с обильными ливнями. Амака лежал на узкой кровати в нелегально снятой комнате в общежитии и слушал звуки дождя. Новая работа была совершенно другого уровня, чем все предыдущие занятия. Детские шалости, похоже, закончились. Амака надел XR-очки и принялся разбираться с новым гаджетом – темно-зеленым Illumiware Mark 5. XR-очки от Extended Reality – расширенная реальность, технология, позволяющая погрузиться в виртуальный мир. Новая работа представляла сложность совсем не из-за недостатка опыта в создании видеофейков. Все было как раз наоборот. В прошлом году Амака много вечеров выдавал себя на сайтах знакомств за девушек из пригорода. Чтобы не проколоться, следовало собрать как можно больше видеоданных с помощью робота-поисковика. Идеальными целями для Амаки были юные модницы Йоруба в ярких кофтах-бубах с глубоким V-образным вырезом, в юбках Иро, экстремальном мини, по сути, в небольшом куске ткани, почти ничего не скрывавшем, и с волосами, убранными под платок Геле. Желательно, чтобы видео снимали в комнатах с ярким и стабильным освещением, нужны четкие лица. Это позволяет искусственному интеллекту сделать достаточное количество цифровых стоп-кадров. Затем датасет объекта соединялся с набором данных по лицу самого Амаки. При другом освещении под разными углами и с разнообразными выражениями, которые автоматически генерировал его смарт-стрим. Далее Амака загружал оба датасета в облако и приступал к работе с гипергенеративно-состязательной нейросетью. Спустя несколько часов или дней он получал результат – модель DeepMask, сотканную из алгоритмов. Применив ее в видеоприложении, он мог превратиться в девушку, которую сам сложил из битов информации. Отличить этот дипфейк от настоящего видео невооруженным глазом было совершенно невозможно. Если позволяла скорость интернета, Амака мог развлечения ради менять лица в реальном времени. Но чтобы было весело, приходилось попотеть. Обман в реальном времени удавался, если синхронно переводить с английского или игбо на йоруба, использовать прогу TransVoice для имитации голоса девушки йоруба и инструменты с открытым исходным кодом для синхронизации движения губ со звукорядом. Однако если человек в чате раскошелился на высококачественный детектор дипфейков, то аномалии в видео автоматически выявлялись и помечались красными полупрозрачными квадратиками-предупреждениями. На заре появления технологии дипфейков воспроизведение могло сбоить из-за недостаточной скорости интернета или преувеличенной мимики, изображение размывалось, губы двигались несинхронно. Сбой мог длиться какие-нибудь сотые доли секунды, но человеческий мозг, эволюционировавший миллионы лет, обычно улавливал какую-то неестественность. Однако к 2041 году софт DeepMask, преемник дипфейка, достиг такой степени правдоподобия и синхронизации образов, что научился обманывать и человеческое сознание. Антифейковые детекторы стали неотъемлемой частью стандартной конфигурации кибербезопасности. В Европе, Америке и Азии даже приняли соответствующие законы. Но в Нигерии верификацию требовали только основные контент-платформы и государственные веб-сайты. Объяснение простое. Для таких детекторов необходимы огромные вычислительные мощности и профессиональные навыки, кроме того, они существенно тормозят скорость проигрывания видео. Если же пользователям приходится ждать, они, как известно, имеют обыкновение переключаться на что-нибудь другое. Нигерийские соцсети и платформы обмена видео обновляли детекторы выборочно, в основном в моменты, совпадающие по времени с наиболее популярными алгоритмами создания дипфейков. Чем больше пользователи шерили контент, тем пристальнее обращали на него внимание. После каждого такого видеосвидания Амаке обычно требовались тишина и темнота. Аскетичная обстановка съемной комнатки не давала забыть о суровой жизни, однако, вынурнув из виртуальной реальности, он позволял разуму еще чуть-чуть побыть с этими сладкими парнями, млея от их улыбок и нежных слов. «Они любят не меня», напоминал он себе периодически, «они любят девушку йоруба с моим лицом». Когда Амака только появился на свет, местный прорицатель объявил отцу, что его новорожденный сын – реинкарнация женской души, заключенная в теле младенца мужского пола. Под клеймом несоответствия души и тела прошло все детство Амаки, и это стало позором для его семьи. Амака подрастал и убеждался, что действительно не похож на других мальчиков. Во многом именно из-за этого он и уехал из деревни в продвинутый Лагос. Но и тут все оказалось непросто. Стоило увидеть привлекательного парня в метро или на улице, как Амака чувствовал, в теле и в душе что-то трепещет. Зажечь чувство порой мог даже простой зрительный контакт. Амака знал, приватно встретиться в реале с парнями, с которыми кокетничал виртуально, он не осмелится никогда, и чем больше мощи он раскапывал в DeepMask, тем сильнее прикипал к маске. Она скрывала его настоящее лицо. Благодаря ей он мог излить чувства и испытать облегчение, не подвергая себя опасности общественного порицания и не сгорая от стыда. Амака изо всех сил старался сосредоточиться на заказе, на фейковом видео, но в дверь постучали. Пришла Азиома, хозяйка комнаты. В руках у нее была миска нарезанных семян ореха кола. Азиома тоже была игбо, но переехала в Лагос 20 лет назад и совершенно ассимилировалась. Однако при первом знакомстве с Амакой она расслышала его тщательно скрываемый акцент игбо. «Там, откуда я родом, раскалывать орехи кола разрешается только мужчинам», заметил Амака, набирая рот угощением и смакуя знакомую горечь. «Вот поэтому я оттуда и уехала», хихикнула Азиома. Йоруба называют этот орех Оби, а Игбо – Одзи. Но разве в названии дело? И то, и другое, оказавшись у тебя во рту, решает все твои проблемы. «О, мудрость старейшин, спасибо за угощение», – сказал Амака и собрался было выпроводить Азиому, но она схватила его за руку и кивнула на светившийся монитор. Выражение лица женщины вдруг стало озабоченным. «У тебя ведь с ним... ничего?» «Я имею в виду, симпатичный парень, просто мне не нужны неприятности». «Ну, ты понял, о чем я?» «Нет, конечно, я просто новости читал». Амака натянул на лицо беззаботную улыбку. «Что я, дурак, что ли? Мне ведь еще вид на жительство получать». «Ну и молодец. Да благословит его Бог, на чьей бы стороне он ни был». Азиома ушла, прикрыв за собой дверь. Амака облегченно вздохнул, опять запрыгнул на кровати и снова сосредоточился на мониторе. Лицо мужчины излучало силу, лоб и щеки были покрыты белой краской, это символ племенного духа. Глаза светились, будто два огня. Губы были слегка приоткрыты, уголки рта образовали полуулыбку, будто он собирался заговорить на божественном языке новой эпохи и взять штурмом весь мир. Амака отлично знал этого нигерийца. Его звали Фела Кути. Он был музыкантом, отцом жанра афробит, борцом за демократию и умер 45 лет назад. Амаке предстояло сделать фейковое еще более фейковым. Аватар, виртуальный образ с лицом Фелы Кути, возник в сети и начал постить видео на платформе Гарри Ви. Воскресший Фела произвел в интернете фурор. Аватар называл себя Афак, аббревиатура от «Аватар Фелы Аникулапа Кути». Видеоролики содержали едкие комментарии по поводу текущих социальных проблем, хотя точно определить его политическую принадлежность было трудно. Большинство людей восприняли происходящее как шутку. Все знали, что настоящий Фела умер в 1997 году. Технология переноса лиц в этих видеороликах была грубой до смехотворности. Платформы для обмена видео особо не заморачивались запретом видео с Афаком. Просто помечали этот фейк как пародию. Однако авторитет Афака рос, и вскоре его влияние стало совсем незабавным. Миллионы нигерийцев заходили в закрытые чат-группы и обсуждали его видеоролики. С лупой рассматривали каждый кадр, смаковали каждый слог. Текст даже стали переводить на разные диалекты, делали отличный дубляж и синхронизировали артикуляцию. Благодаря столь высокому качеству обработки послания Афака стали распространяться гораздо шире. Официальный фонд Фелы Кути выступил заявлением. Организация озадачена происхождением аватара не меньше других. Однако не потребовал, чтобы загадочный персонаж, кто бы ни стоял за этим аккаунтом, перестал использовать образ музыканта. Отследить человека, скрывающегося за ником, пока не удалось. Вся видеоинформация зашифровывалась. Учетные записи, с которых загружали видео, были одноразовыми и проходили через несколько прокси-серверов. Вполне логично возникла конспирологическая теория. А вдруг Афак – дело рук антиправительственных активистов или какого-нибудь недружественного иностранного государства, посягающего на стабильность в Нигерии? Компания «Льель», новый работодатель Амаки, оказалась ширмой, прикрытием подпольной группы «Слава Игбо». Ачи просто агентом, которого наняли завербовать Амаку и управлять его дальнейшими действиями. Группа проанализировала содержание видео с Афаком и пришла к выводу – за аватаром стоят не иностранцы, а ультранационалисты Йоруба. Они хотели воспользоваться его популярностью и манипулировать сознанием людей, постепенно сделать видео с аватаром более проюрубским и перетянуть общественное мнение на свою сторону. Амаке было ясно, чем больше власти окажется в руках у и без того доминирующих Йоруба, тем сильнее они станут притеснять другие этнические группы, и в первую очередь Игбо. Так недавно Афак призвал штаты, в которых преобладают Игбо, отказаться от претензий на новое месторождение редкоземельных элементов и предложил сделать его общей собственностью всех нигерийцев. Это была очередная и на текущий день последняя попытка отобрать у Игбо ресурсы, дарованные им богом земли. Народ Игбо всегда чувствовал себя чем-то вроде хвоста ящерицы Нигерии. Его отрезали, он отрастал, его рубили вновь и так бесконечно. Болит при этом культя, кровоточит, никого не волновало. Игба вконец устали. Миссия Амаки была ключом к революции, к достижению цели, поставленной перед собой группой «Слава Игбо». Чи поручил Амаки создать фейковые видеоролики, которые подорвали бы авторитет и влияние аватара. Так предлагалось ослабить доверие к Афаку и, соответственно, его контроль общественного мнения. Технически все было не так уж сложно. С помощью H-GAN, гипергенеративно-состязательной нейросети, Амака легко скопировал машинную модель лица Афака. Модель Амаки оказалась пиксельной зеркальной копией аватара Афака, начиная с частоты моргания и движения губ и заканчивая довольно заметной несостыковкой контура рта с окружающей кожей. Амака знал, как установить параметры и точно соотнести каждое математическое значение дипфейка и оригинала. Он мог обмануть любой детектор фейков и уж тем более любой человеческий глаз. Труднее всего оказалось воспроизвести речь в стиле Афака. Темы видеороликов варьировались от социально-политических новостей до головоломных популистских заявок, которые так любят обыватели. В монологах аватар то цитировал известные слова настоящего Фелы Кути, то сыпал перлами народной мудрости. А Маки часто было трудно разобрать, что он там произносит, не говоря уже об имитации речи. Афак заявлял, что Нигерия остро нуждается в новом языке, выходящем за рамки этнических границ, дабы очистить наш разум и язык от колониального яда. Он сетовал, что нигерийские матери, которые страдают больше всех и заслуживают искреннего и высочайшего поклонения, собственноручно приветствуют падение и закапывают трупы своих многочисленных детей. Аватар провозглашал, что музыка – это оружие будущего, что только когда образование и богатство будут распределяться так же равномерно, как барабанная дробь пронизывает воздух, биение человеческих сердец сможет слиться в единый устойчивый ритм. Очень скоро слова Афака, словно ливень, обрушившийся на выжженную солнцем землю, начали утолять жажду и в сердце Амаки. Как бы парень ни сопротивлялся, он чувствовал, что идеи аватара воодушевляют его и вселяют в него надежду. Может, Чи ошибается в отношении Афака? Амака попытался отмахнуться от нахлынувших чувств. «Не нужно мне никакого вашего паршивого чувства принадлежности», – твердил он себе. Нужно ему сейчас было только одно – идеальный фейк речи в стиле Афака, в который бы поверили люди. Карнавальное шествие растекалось по улицам центрального Лагоса. Из глубины своего балкона Амака наблюдал за труппой молодых нигерийцев. Они раскачивались и кружились ритмично, грациозно и легко, как пылинки в солнечных лучах. Лица парней были расписаны белой краской в стиле Фелы Кути. Мускулы на их обнаженных спинах блестели под палящим солнцем. Следуя ритму, они в унисон воздевали руки и встряхивали кистями, будто бы читая заклинание. Музыка инструментов разных этнических групп образовывала гармоничную мелодию. Пронзительный грохот барабана «Бата» и низкие стоны барабана «Дундун» народа Йоруба. Металлический звон колокольчика «Оган» и серебристая мелодия дудочки «Оппи» народа Игбо. Воздух звенел от музыки, словно тетива боевого лука, когда ее натягивает стрелок. Танцоры, гибкие, как молодые побеги маниоки в сезон дождей, ритмично двигались под музыку. А маки они казались не отдельными людьми, а единым существом, таким же мощным и неделимым, как повторяемая ими мантра «Единая». Нигерия. Это был слоган видеокомпании с Афаком. Амака чувствовал, что сейчас лопнет от эмоций. С одной стороны, он завидовал танцорам и инстинктивно жаждал присоединиться к ним, но желание подавлял страх разоблачения и обвинения в предательстве. С другой стороны, действительно ли эти танцоры последователи Афака и желают зла Игбо, народу, от которого Амака отдалился, но который еще любил? Но куда больше парня беспокоил стремительно приближающийся дедлайн, установленный Чи. С каждым днем Амака все больше убеждался, что поставленная перед ним задача абсолютно невыполнима. Амаке стало казаться, что единственной идентичности Афака просто не существует. Аватар создавала команда, она опиралась на систему смарт-тегов, платформы обмена видео и выдавала ролики, адаптированные к различным профилям пользователей. Она точно подгоняла основные темы, слоганы, тоны, жесты под потребности каждой конкретной аудитории. К как рекламное агентство, которое потворствует потребностям и желаниям определенной демографической группы. Создание просто дипфейка – это одно, а дипфейка с множеством разных идентичностей – совсем другое. И это уже выходило за рамки умения Амаки. По какой-то непостижимой причине осознание этого принесло облегчение. Однако теперь парню предстояло столкнуться с последствиями провала миссии, порученной ему Чи. «А почему бы тебе к ним не присоединиться?» Голос Азиомы раздался прямо над ухом. Хозяйка шагнула из комнаты на балкон, приветственно пихнув Амаку, закурила английскую сигарету, облокотилась на перила и посмотрела вниз. «А ведь я когда-то была королевой танцев в нашей деревне». Взгляд Азиомы затуманился. Она ностальгировала. «Правда-правда, я не хвастаюсь. Парни глаз не могли от меня оторвать. Отец ненавидел, когда я танцевала. Он каждый раз грозился отлупить меня, когда заставал танцующий». «И вы слушались?» Азиома от души расхохоталась. «Да какой же ребенок откажется от того, что он любит, только из-за запрета родителей? Я нашла способ, чтобы как минимум закончить танец». «Какой?» «Прежде чем начать танцевать, я всегда надевала Акбога-муа». «Чего?» Глаза Амаки вылезли из орбит. «Акбога-муа – священная маска северных Игбо, олицетворение девичьих духов, а также матери всего живого. Вот-вот у отца, когда он видел меня в маске, становилось точно такое же лицо. Ему оставалось только кланяться и выражать почтение маске и богине, которую она олицетворяет. Конечно, потом, когда танец заканчивался и я снимала маску, мне доставалось на орехи». Азиома сияла от гордости. Воспоминания на миг вернули ее в юность, когда она была такой смелой и находчивой. От истории Азиомы в голове Амаки шевельнулась какая-то идея. Она заворочилась, словно огромная рыбина на глубине, потом начала переваливаться сбоку на бок и бить хвостом. Амака задумчиво наморщил нос и даже пробормотал вслух. «Маска». «Да, дитя мое, маска, вот что давала мне силу», — эхом откликнулась Азиома. Она, оказывается, все еще была здесь. «А если снять маску? Содрать маску?» — бормотал, вдруг оглохнув Амака. Он вдруг бросился к Азиоме, подхватил на руки и звонко чмокнул в нос. Прокричал «Спасибо! Спасибо, моя королева танцев!» и ломанулся в комнату, оставив за спиной суматоху маскарадного шествия и совершенно сбитую с толку женщину. Если вложить в уста Афака явное вранье, это не заставит последователей отвернуться, он же кумир, объяснял Амака в тот же день в видеочате своему куратору Чи. Парень был чрезвычайно взволнован неожиданным открытием. Но если снять с него маску и разоблачить скрытую сущность кукловода, это наверняка поможет. «Но кукловода никто не знает», – засомневался Чи. «Вот именно», – Амака просиял, – «не понимаете? Раз его никто не знает, значит, кукловодом может быть кто угодно». «То есть ты предлагаешь сорвать с Афака маску и сделать его таким, каким вы захотите?» Чи довольно долго молчал, а потом, наконец, пробормотал. «Да ты просто грёбаный гений». «Ндева», – попрощался Амака на языке Игбо, собираясь уже выйти из чата. «Погоди», – окликнул его Чи. «Но ведь тогда нужно создать лицо, которое существует в реальности. Да, именно так?» «И оно должно обмануть все антифейковые фильтры», – задумчиво добавил Чи. «Надо учесть искажение цвета, структуру помех, вариации, степени компрессии, частоту моргания, биосигнал. Это вообще выполнимо?» «Мне нужно время», – кивнул Амака. «И неограниченные мощности облачного искусственного интеллекта. Свяжусь с тобой», – бросил Чи и отключился. Экран погас. Амака не двинулся с места и разглядывал свое отражение. Адреналин, поначалу захлестнувший его, куда-то улетучился. Теперь на лице Амаки было не возбуждение, а усталость и тревога. Он чувствовал себя так, будто только что предал духа-хранителя, наблюдающего за ним с небес. Теоретически, создать фейковый образ и вставить его в видео может кто угодно, да и обойти антифейковые фильтры – не особая проблема. Проблема в расходах. Стоимость необходимых для этого вычислительных мощностей огромна. Дипфейки и их детекторы пребывали в состоянии вечной борьбы, как Эрос и Танатос. Перед Амакой стояла невероятно сложная задача, но он был настроен достигнуть своей единственной цели – создать настоящее человеческое лицо. Чи предложил новую схему. Афака следовало лишить цифровой маски Феллы Кути и показать всем известного Рэпо, политика Йоруба, известного нескончаемыми нападками на другие этнические группы и главного врага движения «Единая Нигерия». Как только Чи и его команда покажут, что именно Рэпо дергает за ниточки, что это он стоит за харизматичной и вдохновляющей фигурой Афака, вера людей в аватара рассыплется в прах. Но первым делом сфабрикованное Амакой видео должно будет пройти проверку миллионами глаз, как людских, так и искусственного интеллекта, включая VIP-детектор. Программу, прозванную VIP-детектором, разработали для защиты репутации общественных деятелей, политиков, госчиновников, знаменитостей, спортсменов, ученых. Эти выдающиеся личности оставляли слишком заметный цифровой след, и это делало их особо перспективными мишенями для дипфейков. VIP-детектор должен защитить эти суперточки киберпространства от возможного мошенничества или других разрушительных для них действий. В противном случае социальному порядку может быть нанесен ущерб. Веб-сайты, публикующие изображения или видео известных людей, обязаны перед публикацией контента применять специальный алгоритм обнаружения дипфейков. В VIP-детекторе задействовано множество технологий, от распознавания лиц в сверхвысоком разрешении до датчиков распознавания жестов и геометрии ладони и пальцев, оценки речи и даже распознавания вен. Эти данные вводились в систему глубокого обучения искусственного интеллекта VIP-детектора. Если объект защиты был особо важен, VIP-детектор заносил в свою базу данных даже его историю болезни. Понятно, что Рэпа с его социальным статусом и неоднозначностью входил в эту категорию. Но Амака был уверен, что и в VIP-детекторе есть изъяны. Сумея он раскодировать его принцип действия, он точно мог бы найти пробелы в пересекающихся цепочках входных данных и использовать их. И пусть эти лазейки совсем узкие, кто ищет, тот известно всегда найдет и протиснется бочком. И вот Амака, взяв за основу реальное видео Рэпа, принялся, подобно какому-то создателю Франкенштейна 21 века, слой за слоем сшивать его лицо, губы, глаза, нос. Искусственный интеллект в помощь. Каждое мельчайшее движение, мимолетный жест в фейковом видео исходил от самого Рэпо. И это сводило к минимуму вероятность того, что антифейковый детектор обнаружит подделку. Амака начал с того, что с помощью технологии XR-зрения создал себе трехмерное рабочее пространство. Он махал руками, выбирал, перетаскивал объекты, увеличивал и уменьшал масштаб. Иконки и фрагменты видеозаписи парили в воздухе и управлялись разными жестами. Амака предпочел бы видеть себя магом, творящим волшебство, но пока куда больше был похож на звезду кулинарного шоу за приготовлением блюда авторской кухни. Для каждой части тела Рэпа Амака тщательно выбрал самую эффективную программу с открытым кодом. И это было похоже на то, как повар выбирает и откладывает в подходящую посуду сырые ингредиенты для будущего блюда. Затем словно приправлял кушанье разными специями, он скорректировал параметры, модели и алгоритм обучения. И, наконец, довел все это до кипения на облачной платформе искусственного интеллекта, на огне максимальной вычислительной мощности. Каждый набор видеоресурсов, обработанных ГАН, генерировал серию миниатюр, которые образовали в виртуальном рабочем пространстве бесконечную галерею. И это была длиннющая череда постеров с различными частями тела Рэпо. А между тем за этой стеной из плакатов развернулась жесточайшая битва. В облаке, в полной тишине. Сражались позитивные и негативные полюса ГАН. Сеть-фальсификатор и сеть-расследователь. Первая стремилась переобучить и модернизировать себя для создания максимально реалистичных изображений, способных обмануть антифейковые детекторы. Эти изображения, базируясь на обратной связи от сети расследователя и благодаря ей, должны были минимизировать значение функции потерь сгенерированного образа. Сеть расследователь, напротив, стремилась увеличить значение функции потерь. Эта битва, ставки в которой повышаются с каждой миллисекундой, будет повторяться миллионы раз, пока стороны не достигнут определенного баланса. Корректировка параметров – очередная итерация модели. С каждой последующей корректировкой Амака убеждался, видео становится все более реалистичным. Он уже почти ослеп от бесконечно мелькающих разноцветных пикселей, но продолжал всматриваться в кадры в поле XR-зрения, которые практически не отличались друг от друга. Пот струился по лицу парня, но ловким пальцем Амаки, порхавшим по клавиатуре, это не мешало. Время от времени в ушах, отвлекая и раздражая, возникал противный шепот, словно голос злого духа Акбанджа, навечно застрявшего в подвешенном состоянии между жизнью и смертью. «Ты убиваешь Бога собственными руками», — шептал этот голос. «Он не мой Бог, он Йоруба», — возражал Амака, заставляя себя не отвлекаться от дела. Наконец, фейковое видео блестяще обошло фильтр, сумело обмануть VIP-детектор. У Амаки хватило сил только шагнуть к кровати. Он рухнул плашмя и тут же уснул. Незнакомый голос звал Амаку по имени. В изножье кровати колыхалась темная тень. Амака в ужасе попытался нащупать выключатель. Пальцы не слушались. Тень приближалась. И тут он разглядел лицо. Это был Афак. «Чего тебе?» — Амака аж задохнулся. «Не бойся, дитя мое. Я услышал твой зов и пришел посмотреть на тебя». Афак улыбался в темноте, причем, похоже, вполне искренне. «Но я не хотел причинить тебе вред», — Амака шептал дрожащим голосом. Афак вдруг расхохотался, и это было похоже на рык африканского леопарда. «Никто не способен причинить мне вред, дитя мое. Ни ты, ни они». «Они?» «Люди, которые пытаются задушить будущее Нигерии и обманом заманить тебя в ночные джунгли». «Мне очень жаль, Афак, но у меня не было выбора». «Нет, выбор есть, дитя мое. Отправляйся в Нолливуд». Так, по аналогии с американским Голливудом и индийским Болливудом, называют всю нигерийскую киноиндустрию. «Не ищи простого решения. Расскажи миру настоящую нигерийскую историю». Амака не мог вымолвить ни слова. Не получалось и отвести взгляд от пиксельной фигуры, стоящей у кровати. «Я и вправду всегда хотел рассказать свою историю», — думал он. «Историю Игбо, который мечется между традиционной и изменяющейся реальностью. Мой дух-хранитель покинул меня, потому что я оставил свою землю и уехал на землю Йоруба». Запинаясь, с трудом выговорил Амака. «Чушь какая!» – перебил Афак. И Амака вдруг понял, что знает этот голос. «Помнишь, как ты был маленьким?» «Я был маленьким. Я показывал тебе разных птиц и говорил, как они называются. Я показал, из какого древа получится самая хорошая рогатка. Рассказал, как смастерить флейту из слоновой травы. Ты что, все забыл?» «Всему этому меня учил отец». Амака изумленно замолк, глаза его расширились. «Вот именно, дитя мое. Помнишь народную поговорку Игбо? Когда человек говорит «да», его духу-хранителю ничего не остается, как тоже сказать «да». Это только люди покидают своего бога. Бог их никогда не оставит». «Но, отец, я же не хочу тебя подвести». Амака вспомнил об угрозе Чи опозорить всю его семью и почти шептал. «Есть кое-что, о чем я никогда тебе не говорил». «О чем ты?» «Мне все равно, что сказал при твоем рождении прорицатель. И мне не важно, чья душа живет в теле моего ребенка. Я хочу только, чтобы он был счастлив, чтобы он был добрым и чтил богов и духов». «Отец». Амака потянулся к силуэту Афака. Он хотел снять с него маску и увидеть родное обветренное лицо отца. «Сходи в Нью-Африка Шрайн». Развлекательный центр под открытым небом в Экедже, столице штата Лагос. «Я уверен, ты сумеешь сделать правильный выбор, а потом возвращайся ко мне». Амака уже почти дотянулся. Кончики пальцев вот-вот должны были коснуться мерцающего пиксельного лица. Но Афак вдруг исчез. Амака проснулся. Горел ночник. С темно-зеленого экрана монитора Illumiwayer Mark 5 улыбалось знакомое лицо. Расписанное граффити здание клуба New Africa Shrine в Экедже можно запросто принять за полуразрушенный гараж. Впрочем, недостаток архитектуры с лихвой компенсирует энергетика места. В здании вместимостью 2000 человек еженедельно проходят концерты. В нем работают всевозможные киоски с едой и напитками. И это весьма процветающий бизнес. Фелла Кути открыл ночной клуб Africa Shrine в отеле Empire, но в 1977 году клуб сожгла полиция. Здесь была уже реинкарнация клуба. Его в 2000 году открыл в память об отце Феми, сын Феллы. Амака много раз бывал в Африка Шрайн. Как и любой молодой человек в Лагосе, любящий хорошо провести время, он видел в нем не только подходящее для вечеринки место с едой и выпивкой, но и храм, место паломничества. Тут можно соприкоснуться с мятежным и свободным духом живших полвека назад таких же молодых. В этом особенном месте люди волшебным образом забывали обо всех этнических и классовых конфликтах и радовались жизни, пусть бы и под парами алкоголя. Но сегодня Амака пришел со всем этим проститься. В Африке Шрайн, и в старом, который он не застал, и в новом, свято хранили память и превозносили черных богов и богинь. Кваме Нкруму, Мартина Лютера Кинга-младшего, Малкольма Икса, Тома Санкару, Нельсона Манделу, Эстеры Банга, Чинуа Ачебе, Воли Шоинка, Флоренс Азор. Великие души, посвятившие свою жизнь свободе, демократии и равенству. Все имена принадлежат темнокожим, деятелям искусства, культуры, религии, борцам за права чернокожих в разных, в основном африканских странах. Артисты в этом клубе часто прерывают выступления, чтобы отдать дань уважения своим культурным предкам. Амака смотрел во все глаза. Он молчал и старался получше запомнить все лица. Он молился, чтобы эти боги и духи оберегали его и впредь. Он уедет из Лагоса, вернется домой и все расскажет отцу. Амака еще не решил, что будет делать дальше. Возможно, его умение работать с Ган поможет ему найти хорошую работу. Ему больше не придется делать дипфейки, а он станет помогать людям. Или ему удастся устроиться в сфере здравоохранения, скажем, заниматься переносом лиц в медицинских датасетах для обучения искусственного интеллекта. А ведь он еще отлично умеет раскрашивать старые черно-белые фильмы и улучшать изображение. А вдруг он сможет еще сильнее расправить крылья и сделать то, о чем лишь изредка осмеливался мечтать – снять настоящий нолливудский фильм. У Амаки уже появилась отличная идея для сюжета. В смарт-стриме зазвенели монеты. Пришли деньги, обещанные Чи. Это означало, что его фейковое видео настолько реально, насколько это вообще возможно. Оно разлетелось по интернету, и его влияние можно было сравнить по мощи с ядерным взрывом. В последние годы видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, спровоцировали мятеж в Габоне и серьезные политические беспорядки в Малайзии. И Амаке была невыносима мысль, что его видео может сыграть такую же скверную роль в истории его родной Нигерии. Но выбор уже был сделан. Амака поднялся на сцену и встал в самом центре, прямо под висящим высоко над ней черно-белым портретом Феллы Кутти. Сначала воздел руки, а потом вытянул их вперед, как бы стараясь соединиться с силой богов и духов. «Я стану хозяином своей судьбы и сам буду решать, когда смерть придет забрать меня», серьезно прошептал парень, словно какое-то магическое заклинание. Это были слова самого Феллы Кутти, объяснявшие его второе имя Аникулапа. На языке йоруба оно означает «тот, кто несет в суме смерть». Амака ввел что-то в смарт-стрим и запустил его в ближайший мусорный бак. Вынул из кармана и надел свою верную грубую маску, напечатанную на 3D-принтере. Амака молился и мечтал убраться отсюда как можно дальше, прежде чем спохватится Чи. Он уедет из Лагоса, из огромного города, исписанного слоганами «Лагос не испортит», и вернется домой, к запахам свежей земли. Он уничтожит ложь, создав еще одну ложь. Второе видео, снятое им с помощью софта Deep Mask, он уже выложил в интернет. Оно готово спровоцировать еще один взрыв. И в первом, и во втором ролике Афак снимал цифровую маску, под которой оказывалось лицо Рэпа. Идеальный дипфейк, легко преодолевший все антифейковые фильтры. Но второй ролик на этом не заканчивался. Аватар продолжал снимать маски. За Афаком следует маска Рэпа, затем другая маска под этой маской, потом еще, слой за слоем, до бесконечности. Нигерийцы изумятся. За Афаком все боги и богини, почитаемые завсегдатаями клуба «Нью Африка Шрайн».